Братья и сестры, в продолжении нашей общей темы «Совершайте свое спасение» есть одна из важных, как бы под тем, это третье – делать добрые дела. Вообще в нашем представлении добрые дела – это правильно, нужно, но часто бывает, ну как бы за между прочим. Но в этой теме мы услышим три важных вопроса. Почему я не делаю добрые дела? Как я могу делать добрые дела? И как добрые дела влияют на мое личное спасение? Эту тему у нас открывает Курганинск и побережье. Пожалуйста.